Глава 14. Правда или ложь? Киллан. Если бы я знал, что меня ждет такой говновечер, пропустил бы шоу, не задумываясь. А что вышло? Во-первых, с Кавасаки можно попрощаться, так как при падении повредился движок, и теперь проще купить новый байк, чем вкидывать деньги в этот. Во-вторых, участие в Мотораж сорвано, и организаторы приняли решение прервать мероприятие из-за форс-мажора, перенеся все ставки на следующую гонку, в которой мы с Курком обязаны принять участие, если не хотим вылететь из нее с концами. В-третьих, мне нужно тащить бьющуюся в истерике Рэйчел к себе, чтобы у сенатора не возникло вопросов по поводу ее состояния. Все-таки она чуть не угробилась, несмотря на то, что я успел соскочить с мотоцикла и приземлился спиной в грязь, приняв основной удар на себя. И последнее – Адриана. Снова она. Вечно суется туда, куда не просят. И это оборачивается полной хренью. Ладно, не парься, Кил. Главное, все живы. Остальное – мелочи жизни. Доминик пытается взбодрить меня, пока мы грузим поврежденный байк на прицеп его тачки. Было решено, что он отвезет Николь, забросив по пути Линден. А я поеду с Шилдс на своем «Шевроле» после того, как улажу формальности с Дюком и заткну Джастина, пытающегося приписать мне расходы на ремонт его Сузуки и лечение носа. Нытик, чтоб его. Жаль, не видел, как ты дернул, у него ключ. Хмыкает Ник. Сам пока не верю. Течь мог дать бензобак, а не цилиндр. Но пришлось рискнуть. И не прогадал. Облокотившись на прицеп, затягиваюсь, впуская в легкие и терпкую отраву. Первая сигарета за несколько дней. Решил потихоньку избавляться от вредных привычек. Но одна синеглазая затычка в каждой бочке этому не сильно содействует. Ладно, хреново обвинять другого человека в своих слабостях, признаю. Адри ни в чем не виновата. Заступается рыцарь Доминика за возлюбленную, которую постоянно обижает злой дракон. Знаю, но ничего из этого. Небрежно взмахиваю в сторону своего байка. Не случилось бы. Не проберись она сюда в жажде наживы. Не оправдывай ее. То есть... Если бы на месте Адрианы сидела другая, ты бы не пошел на риск? Не пойму. Это вопрос с подвохом или спортивный интерес? Прищуриваюсь, поворачивая лицо к другу. Не обнаружив в его взгляде ничего подозрительного, отвечаю. Считаешь, я мог бы проехать мимо, чтобы сорвать куш? Грязные игры не мое. Отрезаю я. Нет, конечно нет. Дом хлопает меня по плечу. Глупый вопрос, забей. Мрачно оглядев толпу зевак, разбившихся на кучке, он делает шаг к водительской двери. Я тоже отталкиваюсь от прицепа, чтобы двинуть в другую сторону. Мы одновременно поднимаем пятерню в воздух в знаке прощания и расходимся. По идее, подобные намеки со стороны того, кто знает меня всю жизнь, должны задевать. Но проблема в том, что я и сам больше не уверен в своих действиях. Стал бы я заострять внимание на байке соперника, если бы с ним была другая девчонка. Не думаю, что стоит тратить время на поиски истины. Как там я рассуждал про ложь? В некоторых случаях лгать самому себе значит поступить правильно по отношению к другому человеку. Ни за что не превращу дружбу с Домиником в соперничество. Этому не бывать. Узнав, что мы едем ко мне, Шилд заметно воодушевляется и, похоже, забывает о порванных джинсах, ушибленных коленях и ссадинах на запястьях, без конца печатая что-то в телефоне с довольной улыбкой. Пару раз, правда, она прерывалась, чтобы сфоткаться на фоне руля с моими руками. Теперь стопроцентно делает рассылку подружкам. Да и плевать. В аптеку нужно заехать, Рэйч? Учтивость мне не особо свойственна, но не каждый день приходится быть виновником в чуть не случившейся трагедии. Одно дело – отвечать за себя одного, и другое – за двоих. Тупая идея Дюка. «В аптеку?» переспрашивает с игривой улыбкой. «Черт, о чем она подумала?» Во избежание недоразумений поспешно уточняю. «Да, мазь какую-нибудь прикупить или обезболивающее». «А...» С разочарованием в голосе Рэйчел обмякает на сиденье. «Нет, не надо. Наверняка у тебя в домашней аптечке найдется что-нибудь. И это ей еще неизвестно, что спать она будет в гостевой комнате». Сегодняшний поцелуй ничего не значит. И думаю, Мое нейтральное поведение красноречивее любых слов. Не дура же она в самом деле. Сейчас я особенно рад традиции родителей уезжать из города на выходные. Не представляю, как объяснял бы им ночевку Шилц у себя. Отец сенатором – хорошие приятели, поэтому не хватало до кучи, чтобы нам под шумок организовали помолвку. Чак Шилц вполне может начать приседать ему на уши. Папаша Рэйчел, тот еще маразматик. Проблема не в том, что я пошел бы на поводу, а в том, что как раз не пошел бы. Ссоры и скандалы гарантированы, раз я такой несерьезный и пудрю девчонке мозги. В верхах приветствуется подобное укрепление связей, и порой я жалею, что не родился в далекой Испании за пределами всей этой политики и зазнавшейся знати. Жду не дождусь совершеннолетия, чтобы свалить из DC. Все равно куда, лишь бы подальше. Уверенный, что Адриана давно спит, открываю дверь квартиры и пропускаю Рэйчел вперед. Она была здесь пару раз, поэтому без смущения разувается и, сняв испачканную куртку, небрежно кидает ее на пуф, стоящий возле двери. Не знаю, принято ли в доме сенатора снимать обувь, но я рад, что его дочь еще в прошлый приход усвоила пару правил внутреннего распорядка нашей семьи. Некоторые из них довольно старомодные, но я привык. По крайней мере, одно правило, связанное с самостоятельной уборкой в своих комнатах, я удачно спихнул на Адриану. «Килан!» Из темноты к нам выбегает встревоженная Адриана, но, увидев Рэйчел, сразу останавливается. Ее растерянный взгляд мгновенно превращается в озлобленный. «А это какого черта здесь делает?» Указательный палец бестактно тычет в мою спутницу. «Я должен отчитываться, кого привожу к себе?» Злость на нее окутывает с новой силой. «Еще вырядилась в футболку эту, с Винни-Пухом и Пятачком. Пиздец! Тебе чего?» «Ничего. Всего лишь хотела узнать, как твое самочувствие. Но вижу, все прекрасно». Рассерженно всплеснув руками, она разворачивается, направляясь в сторону наших спален. «Мне бы отпустить Адриану с миром, но желание поддать ее оказывается сильнее. В моей спальне убрано? Она у вас отрабатывает проживание?» Встревает хихикающая Рэйчел. «А я все еще жду, как поведет себя Линден». Она застывает, не дойдя до гостиной. Ее плечи быстро опускаются и поднимаются, указывая на учащенное дыхание. А кулаки сжимаются и разжимаются. Знакомое чувство. Прямо сейчас в ней разрастется желание дать мне хорошую затрещину. Улыбка уже готова вот-вот зародиться на моей роже. Но Адриана меня обламывает. Так и не повернувшись к нам, она уверенной походкой продолжает свое шествие. Шоу не будет. Есть хочешь? Спрашиваю озадаченную Шилц, давая знак следовать за мной к кухонному острову. Нет, спасибо, но от зеленого чая не откажусь. Приехали. Знать бы еще, водится ли в нашем доме чай, да еще и такого цвета. Для начала включаю чайник и приступаю к розыску. Рыская по шкафам, но отдаленный грохот с другой части квартиры вынуждает приостановиться. Мы с Рэйчел синхронно поворачиваем голову в ту сторону, и теперь я слышу сначала одно громкое бабаханье, а потом еще и еще. С каждым разом все мощнее. Звуки отчетливых ударов, звона разбитого стекла и гулкого падения на пол чего-то тяжелого уже не оставляют сомнений, что это дело рук Адрианы. «Какого? У твоей сестры биполярка?» Очнувшись, интересуется Рэйчел. «Сиди тут и не высовывайся». Отсекаю я, уже устремляясь к спальне. Задом чую. Комната, в которой сейчас творится погром, моя. Миновав дверь Адрианы, влетаю в свою обитель и несколько мгновений тупо охреневаю от развернувшегося побоища. Адриана с огроменным кубком в руках молотит без разбора по всем доступным поверхностям. Деревянная тумба превратилась в кучу поломанных деталей. Разбитая лампа валяется на полу по соседству с разбросанными учебниками и тетрадями. «Ураган Катрина! Твою мать!» На покрасневшем лице этой гребаной амазонки отражается атомная смесь из враждебности и взбешенности. Она даже не замечает моего присутствия. И, взобравшись на кровать, принимается нещадно колошматить кубком по изголовью из трехмерных гипсовых панелей. От каждого яростного взмаха футболка задирается по самое никуда. В воздух поднимается белая пыль, оседая на ее взлохмаченных волосах и постели. Оживаю, как только безумный взгляд этой шизанутой замирает на стеллаже, на котором еще осталось несколько кубков. Остальные валяются рядом в хаотичном порядке. «Какого черта?» — ору я, захлопывая за собой дверь. «Ты спятила?» Услышав меня, Линдон поворачивается, часто дыша. При виде меня на ее лице расплывается коварная улыбка. Другая, не та, которой она отсвечивала на гонке, но не менее поражающая. Не кстати залипаю на сочных губах, как умственно отсталый. «Навожу порядок в твоей комнате, братик», отвечает прерывисто из-за сбившегося дыхания. «Нравится?» Не дожидаясь ответа, Адриана издевательски подмигивает и бросается к кубкам, уже замахиваясь для очередного удара. Но я опережаю, вовремя подбежав и перехватив руку в воздухе. Если она сейчас начнет дубасить по стеклянным полкам, вся изрежется, глупая. «Отпусти меня, свинья!» С трудом пересиливая ее дергание, скручиваю обе руки за спиной, пытаясь выбить сраный кубок из сжатых пальцев. «Успокойся!» Шиплю ей в рот. «Ты что устроила? В дурку захотела, идиотка? Ненавижу тебя! Всем сердцем ненавижу! Тебе доставляет удовольствие смешивать меня с грязью? Сволочь, отпусти!» Адриана явно не в себе. Шок сошел только сейчас. Она не прекращает попыток освободиться, вынуждая практически впрессовываться в брыкающееся тело. Оттесняю нас обоих к стене, чтобы облегчить себе задачу, уперев ее спиной в преграду. «Я долго терпела, Киллан, но ты пошел дальше и унизил меня при этой суке. Ненавижу!» И смачно плюет в меня. Я мог ожидать чего угодно, но не отрезвляющего плевка прямо в лицо, оказывающего эффект внезапного выстрела в воздух. Мы оба застываем. В ультрамариновом взгляде пламенеет такая лютая ненависть, что мне впервые захотелось увидеть в нем что-то другое. Не такое болезненное и ненормальное. Хотя разве может быть что-то нормальное между нами? Эта неожиданная передышка длится совсем недолго, потому что, поддавшись неудержимому импульсу, я набрасываюсь на дерзкий рот, сполна возвращая то, что Линдон хотел вложить в свою выходку. Специально трусь своими губами об ее, размазывая по ним влагу, с помощью которой планировала сдать мне сдачи. Нашла чем оскорбить. Своими слюнями? Сейчас все верну в многократном размере. Змея. Линдон силой сжимает челюсти, мыча какие-то протесты, которые уже не скажет. Рискуя своей жизнью, вжимаюсь в Адриану животом и, подняв одну руку к ее щекам, силой давлю на них пальцами, чтобы упростить дальнейшие действия. Без промедления врываюсь языком между зубами, неистово поглощая каждый звук, вырывающийся из горла, теперь окольцованная моей ладонью. Все разумные мысли мгновенно выветриваются из головы, оставляя один на один со сладким помешательством, которое я только что вкусил. Кончик языка дотрагивается до металлического кольца, что мигом отправляет к члену разжигающие сигналы. Желания больше не подчиняются разуму. Все нервные клетки восстают против меня, посылая глазам тысячи цветных вспышек, разжижая кровь в венах до такой степени, что шум ее стремительного потока отдается в ушах. Зажмуриваюсь, что есть мочи, в желании совладать собой и обуздать рефлексы, заставляющие толкнуться своим возбужденным пахом в нее. Адри больше не оказывает сопротивления, но и не поддается, оставаясь в инертном состоянии. Движения ее языка неожиданно робкие по сравнению с моей агрессивной атакой. Фокусируюсь на этом, наверное, спустя вечность, когда до моего потекшего мозга доходит, что я только что натворил. Приказываю себе остановиться, но нежные пухлые губы напротив — слишком сильное искушение. Дышим друг другу в рот, не разрывая контакт окончательно. И, пожалуй, это первый раз, когда я боюсь открыть глаза. Не хочу сталкиваться с реальностью, в которой мне придется как-то объяснять свой мудаческий поступок. Черт! В соседней комнате сидит Рэйчел, а я целую сводную сестру, как потерпевший. Но есть еще более поганый факт. Похоже, без всякой взаимности. Что я ощутила особенно ярко, так это страх. Адриана испугалась меня. А чего я ожидал? Особенно после моих слов в библиотеке, в которые она поверила. Разве не этого я добивался? Прости. Выходит, сдавлено, но как есть. Прошу прощения не за поцелуй, нет. За то, что зачастую был действительно несправедлив к ней. Например, Сегодня. Последний взгляд в остекленевшие глаза, и я выпускаю на свободу скованную фигурку. Немедленно разворачиваюсь и спешу на выход, пока не произошло более масштабного бедствия, которое разрушит во мне остатки равновесия. То, что я испытываю к этой девушке, может не только погубить ее, но и положить конец дружбе с Домиником. Для чего это все? Много лет я полагал, что справлюсь с поставленной задачей, но не вышло. Все, что у меня получалось отменно, уничтожать Адриану день за днем. Именно это читалось в синих глазах только что. Надоело. Я устал. Чертовски устал. Несмотря на то, что никто из нас не озвучивал этого вслух, я знаю, что Ник любит ее, и от него она не шарахается, как от меня. Он — тот самый человек, который способен вернуть Адри к себе. Он, не я.